Наш мир умирает. Конвульсии видны всем, и все боятся того, что станет после его смерти. И все приближают его смерть. Страх движет людьми и народами. Страх заставляет их быть жестокими. Страх превращает в зверей. Они пытаются изгнать страх жестокостью, не понимая, что разрушают и себя, и все вокруг. Разрушают страхом. Книга рассвета. Тебе не кажется, что это уже слишком? По тону можно было сделать однозначный вывод. Вопрошающему не просто кажется, он уверен в том, что Андрюха вышел за все возможные рамки и не может представить причин, заставляющих агронома упорствовать. Однако Андрюха сделал вид, что не понимает ни кричащего тона, ни самого вопроса. «Что именно слишком?» Собеседник хорошо знал уловки агронома и ответил очень ровно. «Зачем уделять столько внимания заурядному падальщику?» Степан помолчал. «Честно говоря, я удивлен тем, что ты притащил его в город. Нужно было убить его в Зандре, без суда и следствия, стать таким же, как все они?» Андрюха покачал головой. «Ни за что». «Не убить, а расстрелять. И не без суда и следствия, а в тот самый миг, когда Жмых опознал в нем бандита». «Жмых мог ошибиться». «Но ведь три пореза не отрицает», — прищурился Степан. «Так?» «Так», — признал агроном. «А что ему еще оставалось?» «Почему же ты его не расстрелял?» «Потому что... потому». Степан Захаров Кочерга, мирная голова Остополя, составляющий прекрасную пару боевому агроному, был старым, верным и очень близким другом Андрюхи, можно сказать, названным братом, и потому мог позволить себе в разговоре абсолютно любой тон. Но не позволял, потому что уважал. И сейчас Захаров выражал не недовольство, а искреннее недоумение, поскольку для Степана, как для любого нормального обитателя Зандра, жизнь падальщика, а уж тем более жизнь главаря падальщиков, означала смерть. Падла должен сдохнуть. Эту аксиому люди усвоили крепко. Так уж получилось. И агроном, в принципе, не имел ничего против, регулярно притворяя этот лозунг в жизнь. Точнее, опять же, в смерть. Но не сегодня. «В историю Флегетона мне верится больше, чем в рассказ Сунюка», — поморщился Андрюха. «Кролика мы знаем 3 года», — напомнил Кочерга. «И знаем, что он легко мог решиться убить апостола, чтобы завладеть ЗСК», — хмыкнул агроном. «Мог. Вот именно. Но кролик мог, а твой якобы апостол даже не скрывает, что он падальщик», — перешел в наступление Степан. «Он открыто признал себя убийцей, мародером и грабителем». «А ведь это странно, не так ли?» — заметил Андрюха. «По идее, он должен был отнекиваться до последнего». «Жмых его опознал». «На основании 3 старых шрамов, о которых Жмых только слышал и никогда не видел». 3 пореза, известный бандит». «Мало ли у кого могло оказаться 3 полосы на шее». «К чему ты клонишь?» «Мне кажется», — медленно произнес агроном, «что он теперь действительно апостол». Кочерга крякнул. Они разговаривали наедине, в кабинете головы, или мэра, как любили его называть гильдеры, но для заовражцев — головы. Заперлись в комнате, главным украшением которой являлся роскошный письменный стол красного дерева, добытый каким-то комби на развалинах Плетавы и купленный Степаном на собственные деньги. Стол, Кочерга уверял, что его построили еще в XIX веке, напоминал макет крепости. И заовражцы долго приходили в кабинет головы только для того, чтобы поглазеть на чудо. Стол стал символом власти. Но со старым другом Захаров никогда не говорил, сидя за ним. С любым другим человеком – да, но не с агрономом. Для бесед с Андрюхой предназначались кресла в углу. «Думаю, Флегетон отказался от своего прошлого». «Разве бывают бывшие падальщики?» – недоверчиво поинтересовался Степан. «Лично не видел, но хочу верить, что такое возможно», – твердо ответил агроном. «Именно поэтому я прошу для Карлоса честного суда». «Ты романтик». Я хочу, чтобы у нас был закон. Ладно. Кочерга понял, что друга не переубедить, и сдался. Будет тебе честный суд, хотя кролик взбесится. Плевать на кролика. Тоже верно. Захаров улыбнулся, но тут же вновь стал серьезным. Что в долине Дорохова? Дожмем сады, выставим посты, устроим небольшой форт с запасом химии. Агроном выдержал короткую паузу и закончил. Через неделю долина опять будет твердо нашей, без всяких сине-зеленых. Откуда они вообще там взялись? Дорохов видел караван цирка. Андрюха погладил правой рукой подлокотник кресла. А Флегетон сказал, что их отряд попал в засаду циркачей. «Уроды снюхались с садовниками?» «Это невероятно!» — развел руками агроном. «Уроды не могут жить в джунглях, а значит, для них сады безумия такие же враги, как для нас!» «То есть ты не веришь в их союз?» Но осторожный Андрюха не стал спешить с однозначным ответом. «Я отправил гонца к дотовцам. Хочу узнать, что думают они». «Разумно», — согласился Степан. Собрался что-то добавить, но среагировал на подавшую голос рацию. Бросил взгляд на Андрюху. Тот кивнул, словно говоря, «Они знают, что мы заняты и просто так не потревожили бы». И надавил на кнопку. «Да». «К городу приближается бронекараван», — доложил оператор дронов. «Два мегатрака и машины сопровождения». «Далеко?» «В 10 километрах». «Принял, спасибо». Кочурга отключил рацию и подытожил. Кролик вызвал поддержку. «Он просто велел своей собственности быть рядом», — усмехнулся агроном. «Ты на его месте поступил бы так же». «Я не могу видеть этот позор, друзья мои! Не могу! И не могу понять, зачем!» Цунюк поправил очки, набрал в грудь побольше воздуха и прежним, хорошо поставленным трагическим надрывом продолжил. «Я не могу понять, зачем покрывать падальщика!» Он взобрался на ящик. В противном случае его никто не увидел бы. Однако побоялся взять мегафон, поскольку наблюдавшие за развитием событий ополченцы предупредили, что любой громкоговоритель, согласно законам Остополя, является средством пропаганды, и для его использования требуется разрешение властей. Бегать за разрешением Цунюк счел ниже своего достоинства. Ссориться с агрономом не рискнул. Вот и решил вещать без усиления. И напрасно, поскольку его слабенький голос затухал уже в 10 шагах. «Почему они не позволяют свершиться правосудию?» «Как раз позволяют», — бросил кто-то из толпы. «Его будут судить. Публично». «Какой суд?» — возмутился Баши. «С падальщиками все ясно с самого начала. Падальщики должны сдохнуть». Народ ответил негромким, но одобрительным гулом. С тех пор, как возле Остополя встал до зубов вооруженный бронекараван, кролик обрел почву под ногами. Диктовать условия он не мог, поскольку численностью караван намного уступал ополчению завражцев. Но ремы были превосходно вооружены, отлично управлялись с техникой и отличались высокой мобильностью, могли нагадить и удрать. И портить с ними отношения отцы Остополя не хотели. Понимание этого обстоятельства придавало Цунюку уверенности, и именно поэтому он занялся формированием общественного мнения, собрав у городского дома небольшой митинг в свою поддержку. «Завражье давно ни с кем не воюет. Вы привыкли к миру и стали добрыми. Вы готовы судить тех, кто мечтает вас убить. И даже вы готовы их отпустить. Готовы?» «Нет!» «Вот именно!» «Падальщики должны платить!» «Верно!» «Зандер не знает жалости!» «Зандер жесток!» «И каждый должен получить то, что заслужил!» «Верно!» «В этом суть истинного правосудия!» «Говоришь, как заправский адвокат!» «Что?» «Подай голос кто-нибудь из толпы, кролик облил бы умника потоком оскорблений!» Но издевательское замечание прозвучало от агронома, поэтому его пришлось проглотить. «У тебя в роду были стряпчие, Баши», — продолжил Андрюха, весело изучая краснеющего от злости банкира. «Или только лавочники?» «Я хочу, чтобы люди знали правду». «Правду скажет суд». «Неужели?» — попытался вступить в спор кролик, однако шутить на эту тему агроном не собирался. «Правду скажет суд», — неожиданно жестко повторил он, стерев с лица даже намек на улыбку. «Мы уважаем свои законы и своих судей. И ты, банкир, будешь их уважать. Все понятно». Баши огляделся, поймал на себе внимательные взгляды притихших завражцев, понял, что этот раунд агроном выиграл, и кивнул. «Я приму честный вердикт». «В таком случае пошли в зал», — предложил Андрюха. «Суд вот-вот начнется». «Назовите себя». «Карлос Флегетон». «Это ваше настоящее имя?» «Имя настоящее». «А фамилия?» «Псевдоним». «Зачем вы его взяли?» «Я счел, что он мне подходит». «Вы взяли его, чтобы скрыть прошлое?» До сих пор Карлос отвечал спокойно, почти равнодушно, не поднимаясь с жесткой лавки, к которой его приковали не очень длинной цепью. Его не трогали вопросы, потому что они были чересчур формальными и не предполагали серьезной подоплеки, но только не последний из них. Последний вопрос Карлос счел началом настоящего разговора и потому, помолчав, ответил довольно жестко, впервые проявив на публике эмоции. «Я не горжусь своим прошлым, Ваша честь, но и не боюсь его. В противном случае я не стоял бы сейчас перед вами. Меня зовут Флегетон потому, что это имя мне подходит». Его судили в зале городского дома, в самом большом помещении Остополя, да и, по сути, в единственном подходящем помещении. Можно было бы провести процесс в механическом ангаре или на складе, но никто не захотел расчищать их для мероприятия. А устраивать суд на улице кочерга отказался по соображениям безопасности. Падальщиков ненавидели, и кто угодно мог послать Флегетону пулю в сердце, не дожидаясь вынесения приговора. Был и еще один нюанс. Степан не ожидал, что процесс вызовет такой интерес. Три пореза не совершал преступлений в Завражье. Однако новость о том, что пойман один из знаменитых главарей падальщиков, взбудоражила неизбалованных событиями жителей Остополя. Три пореза стал для них символом всех бандитов Зандра и должен был понести наказание. При этом все знали, каким оно будет. А суд воспринимали как необходимое добавление, придающее происходящему пикантности. Зловещего бандита не просто повесят, а сначала заставят рассказать обо всех его «подвигах», в кавычках. И эти подробности надолго обеспечат местных сплетников настоящим материалом. «Что вы имели в виду, говоря, что не стояли бы сейчас перед судом?» «Если бы я боялся своего прошлого, то не допустил бы ареста», — спокойно объяснил Флегетон. «Каким образом?» «Убежал бы, затеял бы драку и погиб. Есть способы». «Почему вы ими не воспользовались?» — поинтересовался Захаров. В Завражье, как, впрочем, и везде, не любили плодить бюрократию, поэтому городской голова одновременно исполнял обязанности верховного судьи. «Потому что от прошлого нельзя спрятаться, Ваша честь». «Вы устали убегать?» «Я вообще не убегал». «Ваша честь, вам не кажется, что вы топчетесь на месте?» Громко поинтересовался кролик, чуть оторвав зад от лавки. «Вообще-то я сижу в кресле». — отозвался судья, наградив Баши жестким взглядом. — И не помню, чтобы давал вам слово. — Это глаз народа. — Не льстите себе. — Можете извиниться и замолчать. В противном случае вас выведут. Пара плечистых ополченцев, играющих роль судебных приставов, обозначили готовность двинуться к возмутителю спокойствия, и Цунюку пришлось подать назад. «Прошу простить меня за несдержанность, Ваша честь. Очень хочется поглазеть на повешение и получить обратно свою собственность». «Ваше нетерпение понятно». Судья подождал, пока кролик не опустится на место, после чего вновь перевел взгляд на Флегетона. «Свидетель утверждает, что вы известны в Зандре под псевдонимом Три Пореза. Это так?» «Да, Ваша честь». Спокойно подтвердил Карлос. «В качестве доказательства я могу продемонстрировать причину возникновения этой клички». Он чуть повернул голову, показывая судье шрамы на шее. и рассказать, как именно отметины появились на моей шкуре. Это случилось еще до времени света. «Вас и тогда звали Три Пореза?» Стали звать после того, как появились шрамы. Зрители зашушукались. Однако подавать по примеру кролика голос никто не рискнул. Но зашушукались, обсуждая невиданную откровенность и невиданное же хладнокровие подсудимого. Обычно пойманные юлили, отказывались от всех обвинений и рыдали, умоляя о пощаде. «Вы возглавляли банду падальщиков?» «Да, Ваша честь». «Вы совершили преступление, которое вам приписывают?» Помолчав, осведомился Захаров. «Я совершал преступление и готов рассказать о каждом из них», неспешно ответил Флегетон. «Однако многое из того, что вы знаете о Трех Порезах, приписано мне, любящими поболтать, обитателями Зандра». «Он врет! Он боится ответственности!» Банкир снова вскочил и обличительным жестом ткнул в сторону Карлоса указательным пальцем. «Он боится!» «Даже того, что я расскажу, хватит на два повешения», — хмыкнул Флегетон. «Так что успокойся, кролик, ты получишь свое». «Никто не называет меня кроликом!» «Ну, поплачь теперь». «Я вырву тебе сердце!» «К порядку!» Искренняя ярость малорослого банкира выглядела не столько опасно, сколько забавно. Зрители заулыбались, и их смешки привели кролика в бешенство. «Отдайте мне падальщика!» — взвыл он, с ненавистью глядя на судью. «К порядку! Пусть он ответит!» «Баши... Цунюк!» — было видно, что Степан теряет терпение. «Делаю вам последнее замечание. Еще одна выходка, и вы вылетите не только из зала, но и из города!» Разъяренный кролик плюхнулся на место и принялся мрачно выбубнивать ближайшему окружению свое недовольство. А судья вернулся к процессу, вновь обратившись к сидящему в клетке Карлосу. «Преступления, которые вы совершали в прошлом, вряд ли могут быть расследованы. Мы должны будем или довериться вашим словам, или слухам, что ходят о вас по Зандру. И то, и другое невозможно проверить, поэтому суд принимает следующее решение. Обвинение будет учитывать, что вы закоренелый преступник». «Согласен, Ваша честь». «От вашего согласия ничего не зависит». «Знаю, Ваша честь». Захаров улыбнулся и продолжил. «Данный процесс будет рассматривать только те преступления, которые можно доказать. И первый вопрос к вам будет таким. Каким образом закоренелый преступник стал обладателем ЗСК «Апостол»?» Зал притих, а Флегетон, поколебавшись, поднялся на ноги. «ЗСК стал моим после одного сражения, Ваша честь». «Вы убили апостола?» «Не скрою, в тот момент я этого желал, но...» Карлос покусал губу и поинтересовался. «Вы позволите рассказать историю с самого начала?» «Не просто позволю, я настаиваю», — ответил судья. «Хорошо». Флегетон выдержал еще одну короткую паузу. «Как я потом узнал, его звали Гена Молчун, и он атаковал нас на рассвете. Один, но внезапно, и потому у него были все шансы на победу. Минут за пять он положил половину моего отряда, после чего мы сумели организовать оборону. Но приходилось трудно. Молчун двигался быстро, стрелял метко и собирался уничтожить всех нас. Это был честный бой». «Банда падальщиков против одного человека?» «Не мы начали сражение, клянусь, но не скрою. Я хотел его закончить». «И закончили, я полагаю». «Не совсем так, Ваша честь. Апостол умер, но не был убит». «То есть?» — не понял Захаров. В какой-то момент Молчун остановился, спрятался за валуном и перестал стрелять, перестал двигаться. Мы минут 10 сидели, думали, что это очередная хитрость. Потом я выслал вперед разведчиков. Апостол не стреляет. Стало ясно, что что-то случилось. Я тогда подошел первым, хотел показать парням, что ничего не боюсь. Это полезно для авторитета. Взгляд Флегетона неожиданно затуманился. Судя по всему, он видел окончание боя. Видел себя, приближающегося к страшному апостолу. Видел все в мельчайших деталях. Молчун сидел, прислонившись спиной к валуну. Как будто устал. Мы решили, что убили его. Я подошел, он сидит. А потом сработала система аварийной эвакуации. ЗСК раскрылся. Молчун выпал из него, но крови не было. Несколько секунд тишины. Наш лекарь сказал, что у апостола остановилось сердце. Он был не очень старым мужиком, лет 50, но умер, потому что у него остановилось сердце. Я его не убивал. И никто из моих парней его не убивал. Хотели убить, да. Убили бы при возможности, да. Но не срослось. «Он врет!» Однако зал отреагировал на эмоциональное восклицание кролика гробовым молчанием. «Нетерпеливый баши кр...» Кочерга подождал, когда утихнет прошелестевший смешок, и задал следующий вопрос. «Нетерпеливый баши Цунюк утверждает, что вы убили двух его людей. Это так?» «Да, ваша честь, убил», — кивнул Флегетон. «Могу показать, где я их похоронил». «Вы понимаете, что только что сознались в убийстве?» «Да, ваша честь». «Вы понимаете, что если не сможете доказать, что действовали в рамках самообороны, то будете повешены?» «Да, ваша честь». «На что вы надеетесь, Карлос?» «Ни на что, ваша честь. Я просто рассказываю так, как все было». «Вы не боитесь смерти?» «Боюсь», — после короткой паузы признал Флегетон. Но устал бояться. «Кажется, я вас понимаю». Кочерга жестом велел Карлосу присесть, после чего обратился к залу. «Перед началом заседания суду стало известно, что апостол Геннадий Молчун, чьим ЗСК владеет подсудимый, был хорошо известен офицерам санитарного спецназа. Также суд располагает неподтвержденной информацией, что уже завладев ЗСК, Флегетон служил в частях генерала Дота по контракту. В связи с этим суд считает необходимым вызвать свидетелей из числа офицеров спецназа и объявляет перерыв в заседании до их приезда». Молоток судьи издал громкий стук, и Карлос поднял руку. «У меня просьба, ваша честь». «Я слушаю». «Среди моих вещей была книга. Собственно, она там одна, немного обгорелая, в черном переплете. Я прошу отдать мне ее». «Покажите». Помощник ненадолго вышел в соседнюю комнату, а вернувшись, подал судье потрепанный том. «Книга рассвета? Вы ее читаете?» «Я по ней живу, ваша честь». «Знаете наизусть?» «Да». «Я пошутил», — усмехнулся Кочерга. «А я нет». Захаров внимательно посмотрел на Карлоса, после чего раскрыл том. «Страница 89, третий абзац сверху. Вам напомнить первое слово?» «Нет необходимости», — качнул головой Флегетон. И в наступившей тишине громко процитировал. «Во лжи нет силы и нет спасения. Ложь есть зверь, но зверь хитрый, берущий кровь исподволь, не рвущий на куски, но отравляющий. Ложь убивает быстрее меча». Выдержал короткую паузу и попросил. «А теперь, пожалуйста, отдайте книгу. Она моя». 15 месяцев назад. «Теперь нас никому не победить!» «Что ты имеешь в виду?» «Разве непонятно?» Галицара изумленно посмотрел на вожака. Без приглашения присел к его костру и щелкнул указательным пальцем по броне апостола, которую три пореза всегда приказывал приносить себе на привалах. Каждый свободный час он посвящал изучению устройства. «ЗСК! У нас есть ЗСК!» И я почти разобрался, как с ним обращаться. «Об этом я и говорю!» У падлы вспыхнули глаза. «У нас есть броневики! У нас есть готовые на все парни! А теперь еще и ЗСК! Наш лидер ходит в броне апостолов! Ты представляешь перспективы?» Галицара родился в каком-то маленьком хуторе в области, географические координаты которой он помнил с трудом, вроде где-то совсем рядом с нынешней пустыней Пше. Раньше, до времени света, Галицаре удавалось находить родину благодаря навигатору, дорожным указателям и тому, что он достаточно твердо помнил ее название на местном диалекте. Сейчас же все это испарилось, и корни главного помощника трех порезов затерялись в помойке Зандра. А вот богатое прошлое Галицары осталось с ним навсегда. Два срока за изнасилование, один за воровство и один за вооруженный грабеж. Время света Галицара встретил в тюрьме, получив пожизненное как рецидивист, но ему повезло выбраться из нее живым и прибиться к банде трех порезов. Читал помощник главаря по складам. Информацию о том, что Земля имеет форму шара, воспринимал скептически, и потому услышать из его уст слово «перспектива» стало для вожака, мягко говоря, неожиданным. «Вижу, у тебя большие планы», — усмехнулся три пореза, ничем не выдавая охватившего его раздражения. Он предпочитал разбираться с ЗСК в одиночестве. «Еще какие?» — охотно подтвердил Галицара. «Поделишься?» «Затем и пришел». Падальщик глотнул из фляги, рыгнул и вытер губы рукавом. А три пореза отложил инструкцию и облокотился на камень, готовясь слушать откровение. «Жизнь в Зандре трудна», — сообщил Галицара, поглаживая наколотую на могучий бицепс свастику. «Особенно кочевая жизнь. А мы ведем кочевую жизнь. Нам приходится ее вести, потому что волков кормят ноги, и мы должны перемещаться, чтобы жить». «Тут ты прав». Банда действительно была прекрасно организована и высокомобильна. Броневики, грузовики, пикапы, багги. Три пореза любовно собирал технику, воровал, выменивал, восстанавливал, знал, что создал более чем боеспособный отряд, и догадывался, куда клонит помощник. «Нам хорошо жить, потому что мы ни к чему не привязаны. У нас можно что-то отнять, только на нас напав. Но напасть сложно, потому что мы ведем кочевую жизнь». Повторы надоели. Три пореза покачал головой, но от комментариев пока воздержался. Галицара, как все не очень умные особи, отличался запредельной обидчивостью. «Зато мы можем нападать на кого хотим, брать что хотим и уходить. Это наша жизнь». «Да», — подтвердил вожак, просто для того, чтобы не молчать. «Ты слышал про аттракцион «Железные девы»?» «Ты рассказывал», — кивнул три пореза, припомнив неоднократные пьяные монологи помощника. Об этом месте Галицара услышал от какого-то старого приятеля месяца три назад. Потом проверил информацию в сети, нашел подтверждение и с тех пор не мог думать ни о чем другом. «Скотт Баптист? Голова! У него ничего не было, кроме отряда преданных, готовых на все бойцов. Но у него было главное — воля к победе! Воля, Карлос! Он взял городишко на плато кирпичи, превратил его сначала в аттракцион, а потом в настоящую столицу веселого котла. В столицу!» «Ты понимаешь, чем нам это грозит? Мы бросим якорь». «Я все понимаю!» Галицара едва не захлебнулся собственными словами. «Баптист там делает все, что хочет. Он живет в доме, а не спит у костра или в машине. Он там король, он судит и правит. Он отнимает у быдла все, что ему понравится, и трахает всех, кого пожелает». Три пореза знал, что подобное поведение Баптиста осталось в далеком прошлом, и сейчас он мало чем отличается от обычных вождей Зандра, стремящихся обустроить свои области и наладить более-менее сносную жизнь. Однако рассказывать об этом помощнику не имело смысла. В лысой голове Галицары, украшенной татуировкой 88, настолько сложные парадигмы не помещались. «Ты станешь королем, а мы министрами!» Падла облизнулся. «И будем делать, что хотим!» «Надоело скитаться по Зандру?» «Мы всегда можем вернуться в Зандр. Но почему не основать аттракцион? Почему бы тебе не стать королем? ЗСК!» И тут Галицара был прав. ЗСК мог стать серьезнейшим подспорьем в любом деле, хоть в продолжении кочевой жизни, хоть в захвате области. Одинокий воин в мощном комплексе не был непобедимым, но обеспечивал своему отряду солидное преимущество и действительно открывал недоступные до сих пор перспективы. «Я все продумал!» Фраза прозвучала анекдотом, но Три Пореза сдержался. «Ты слышал об аттракционе «Виски-2»?» «Он находится в предовражье, и я заезжал в него добрую сотню раз», — ответил лидер. Однако сарказма Галицара не услышал. Он вообще не знал этого слова. «Так вот, смотри, в «Виски-2» полно крепких ребят, которые вынуждены подчиняться этому старому козлу Наливаю. А у Наливая отвратительные отношения с губернатором Хижняком. Все говорят, что будет война, и Хижняк вышибет «Виски-2» из предовражья, как поступил со своими аттракционами агроном». Бандитские поселения официальные власти не жаловали. «И?» «Сначала мы возьмем «Виски-2», шлепнем Наливая, договоримся с его ребятами и превратим отряд в армию, а потом...» «Атакуем Жадинск». Гениальная идея Галицары была столь проста, что Три Пореза не удержался и перебил его. Но помощник не обиделся. «Точно! Захватим предовражье, и ты станешь его королем!» «А мозги у тебя работают». «Хе!» Галицара уже видел сцены захвата. Горящие дома, трупы на улицах, женщины и мужчины в подвалах, пытки, насилие, снова пытки. Такое уже было после того, как их банда захватила Морез, жителей которого Галицара почему-то люто ненавидел и с которыми расправлялся так, что Трем Порезам пришлось убраться из города на двое суток раньше запланированного, просто для того, чтобы остановить тупую бойню. «Ты говорил с нашими ребятами?» «Не со всеми. И?» «Идея понравилась». «Откуда у него эти слова? Перспектива, идея?» «Они верят в тебя!» «Это хорошо. И многие считают, что кочевать по Зандру бесперспективно». Здесь Галицара лукавил. Многих как раз вполне устраивала вольная жизнь, но они стали менять взгляды, поддавшись на пропаганду. «Нужно все обдумать», — произнес Три Пореза, тоном давая понять, что разговор окончен. «Так ты у нас стратег, тебе и карты в руки». «Утром вернемся к разговору». «А то!» Галицара поднялся с земли, но замер, увидев у ноги вожака маленький томик в черном кожаном переплете. «Это то, что я думаю?» Внутри у Трех Порезов стало холодно и пусто, как в ограбленном холодильнике. Однако он сумел удержать на лице равнодушное выражение и небрежно кивнул. «Нашел в ЗСК». «Книга рассвета?» «Да». «Не читай ее, Три Пореза, не надо!» «Она может меня убить?» — попытался пошутить вожак. «Она опасна!» Галицара держался с нехарактерной для себя серьезностью и смотрел на Три Пореза как на больного, точнее, как на человека, заподозренного в том, что он подхватил опаснейший вирус. «Книга может меня убить?» «Настоящая книга может убить!» «Это настоящая?» — прищурился вожак. «Да». «Откуда ты знаешь?» Но подловить помощника не получилось. «Я слышал о ней очень много плохого». Галицара смотрел на томик с неподдельной ненавистью. «Книги вообще нельзя читать, а эту особенно». «Я тоже слышал о ней, но не видел. Полистал». «И что?» «Как видишь, она просто валялась здесь». Три Пореза взял в руки томик. «А теперь валяется в костре». Бросок получился сильным, вызвал сноп искр, заставив Галицару отшатнуться. Однако настроение у помощника молниеносно улучшилось. «Ты правильно поступил, Три Пореза, очень правильно». «Увидимся утром». «Спокойной ночи». Галицара развернулся и побрел прочь, к своему спальнику. Ни разу не обернулся по дороге и потому не увидел, как Три Пореза стиснул зубы, чтобы не вскрикнуть и даже не застонать, запустил руку в костер и выхватил из огня маленькую книгу в черном кожаном переплете.